правда, умеренно, своего коллегу и друга. На собраниях учителей он обычно отмежевывался от фантазерских суждений Лопеса, который упорно защищал отъявленных лоботрясов и лодырей, любителей списывать на контрольных работах или почитывать газету в самый разгар боя при Вильпухау. А ведь и без того чертовски трудно, не роняя достоинства, объяснять про взбучку, которую задали испанцы нашему Бельграно. Но если не считать богемных замашек, Лопес вел себя как превосходный коллега и был всегда готов признать, что речь 9 июля непременно должен произносить доктор Рестелли, который скромно сдавался на уговоры доктора Гуэльметти и столь же горячие, сколь и незаслуженные просьбы всего преподавательского состава. Примечание. 9 июля – провозглашение независимости и самостоятельности всех провинций Аргентины. 9 июля 1816 года. В конце концов, это было настоящей удачей, что именно Лопесу, а не негру Гомесу или преподавательнице английского с третьего курса, достался выигрыш туристской лотереи. С Лопесом всегда можно было договориться, хотя порой он впадал в излишний либерализм или даже в совсем непотребную левизну, а этого Рестелли никому не мог позволить. Но зато Лопесу нравились девушки и бега. «Когда тебе исполнилось 14 апрелей, ты предалась разгулу и веселью», — промурлыкал Лопес. «Да. А почему вы купили билет, доктор?» «Я не могу стоять перед напором сеньоры Реборы, друг мой. Вы же знаете, что представляет собой эта женщина, когда войдет враж. На вас ведь она тоже насела. По правде говоря, мы теперь должны быть ей весьма благодарны». 8 переменок подряд она выматывала мне душу. «Пристала, как овод, никуда не ускачешь», — отвечал Лопес. «И совершенно непонятно, какая ей от этого выгода. Самая обычная лотерея». «Ну уж извините, ничего подобного. Это особая, специальная лотерея». «Да, но почему билеты продавала мадам Ребора?» «Предполагается, — таинственно сказал доктор Рестелли, — что билеты этой лотереи предназначались для особой категории лиц. Но что ли для избранных? По всей вероятности, государство апеллировало, как это уже бывало в истории, к благосклонности наших дам и одновременно позаботилось, чтобы выигравшие, как бы это выразиться, не общались с людьми невысокого уровня». «Выразимся так», — согласился Лопес. «Но вы забываете, что обладатели выигрышей имеют право взять с собой до 3 родственников?» «Дорогой коллега, если бы моя покойная супруга и моя дочь, супруга нашего молодого Рабиросы, имели возможность сопровождать меня...» «Конечно, конечно», — ответил Лопес, — «вы совсем другое дело. Но не будем ходить вокруг да около. Если бы, например, я спятил с ума и решил пригласить мою сестрицу, вот тогда бы вы увидели, что такое, выражаясь вашими словами, невысокий уровень». «Не могу поверить, что ваша незамужняя сестра...» «Она тоже не верит этому», — возразил Лопес. «Но, уверяю вас, она из тех, кто говорит неправильно, но считает, что вырвала очень грубое слово». «В самом деле, слово действительно грубоватое. Я бы предпочел «стошнило». Она же, напротив, скорее склонна к выражениям, вернула обратно и выплеснула. А что вы скажете о нашем общем ученике?» Покончив с пивом, доктор Рестелли предался скучным размышлениям. Он никак не мог взять в толк, как это сеньора Ребора, назойливая, но совсем не глупая женщина, к тому же обладающая почти знатным именем, могла снизойти, опуститься до того, что стала распространять билеты среди учащихся старших курсов. В результате печальной случайности и невиданной удачи, о которой гласят лишь отдельные, да и то апокрифические хроники Монте-Карло, кроме Лопеса и Рестелли, крупный выигрыш достался также ученику колледжа, Филиппе Трехо,